Они подошли к каравану, ожидавшему их около какой-то высокой стены. При их появлении заржала лошадь. «Это Нано», — с гордостью объяснил Роберт. Он взобрался на своего верблюда. Порция последовал его примеру. Под громкие крики погонщиков, с шумом и лязгом караван тронулся в путь, поднимая облака песчаной пыли. Когда высокая стена осталась далеко позади, взошла наконец луна, огромная, кроваво-красная, багровый шар на темном фоне из сине-черного небосвода. Сфорца не сознавал окружающего, не слышал, что творится вокруг, и лишь думал об одном мучительном и страшном. Теперь он узнал о том, чего опасался, что вызывало у него дикие вспышки ревности. В нескольких словах брат сообщил ему правду, свершившийся факт. Горечь и презрение наполняли его душу. Презрение к самому себе терзало его. «Безумно», — говорил он себе, — «ведь я любил в нем лишь образ, который сам себе создал. Разве возможно, чтобы ей было неизвестно, на чьей вилле она живет и какому человеку она доверяет?» Безжалостная действительность разбила его мечту, уничтожила его счастье. Он старался забыть о своей любви, не думать о том, что причиняло ему страдания. Все эти дни в пустыне она провела с Гамидом Эль-Алимом. Возможно, именно сейчас Каро находилась в обществе принца. У него захватило дыхание, словно раскаленное железо коснулось его груди. Все эти годы он ждал, зная, что придет настоящая любовь. А теперь он никогда не подозревал, что ревность может причинять такие безмерные муки. Он презирал за это других, считал это слабостью, а теперь сам представлял себе Каро и Гамида вместе, как будто видел выражение его глаз, слышал его голос, помнил, каким он говорил ей слова любви.